Но ведь взятки, хоть и очень крупные, не могли сравниться с пожизненной рентой, которую обеспечивал португальский король 26-летнему кардиналу Фернозе. Фернозе утверждал, что часть этих доходов он истратил на строительство собора Святого Петра в Риме. Эркуалану не без основания сомневается в этом. Но если допустить, что в этом есть хоть какая-то доля истины, и стены этого храма действительно построены на крови новых христиан, то нельзя смотреть на это великолепное творение Браманте, Рафаэля, Микеланджело и Берини без содрогания. Взятки португальского короля церковным властям в Риме на этом не ограничивались. Кардинал Сантикуатро получил пожизненную ренту в 1500 крусадов в год. Кардинал де Крехентис — 1000 крусадов в год. Многие другие папские вельможи тоже не были обойдены милостями португальского короля. В целом же, эта сделка обошлась Жуану III приблизительно в 1 миллион крусада. Но заплатив столь высокую сумму за право грабить новых христиан, португальская корона не прогадала. За 200 лет кровавой работы инквизиции, как мы увидим, этот капитал принес португальской короне изрядную прибыль, покрывавшую с лихвой все издержки. Такова была цена, за которую папский престол отдал на съедение португальской короне инквизиции новых христиан. Как только кардинал Фернозе получил обещанный куш, папа Павел III подписал разрешающую деятельность инквизиции в Португалии буллу по образу и подобию испанской, то есть непосредственным контролем короля. Булла была помечена 16 июля 1547 годом. Так закончилась трагическая игра за и против португальской инквизиции, длившаяся 20 лет. В ней участвовали неравные силы. С одной стороны, папы римские, кардиналы, португальские и испанские короли, их агенты и провокаторы. С другой — новые христиане. Последние игру, в которой ставка была их жизнь и состояние, проиграли. И это было неизбежным в те времена и в том обществе, где под покровом христианского милосердия господствовали волчьи законы, диктовавшиеся интересами церковной иерархии и королевской власти. Таким образом, португальской короне удалось заручиться своей собственной инквизицией, которая способствовала укреплению ее власти ибо ставила под ее контроль церковную иерархию, создавала новые источники дохода для последней, представленной в Португалии вторыми детьми дворянских семейств, лишала власти и влияния торговой буржуазии в пользу королевской короны и феодалов, разрешала систематическое и постоянное преследование всех инакомыслящих или противников феодальной идеологии. Система, доходы, подавление свободной мысли. В Португалии слияние инквизиции с интересами короны было еще более тотальным, чем в Испании. Достаточно сказать, что на должность инквизитора назначались престолонаследники, незаконно рожденные сыновья королей, даже сами короли выполняли эти функции по совместительству. В период же присоединения Португалии к Испании 1580-1640 годы функцию инквизитора Мора совмещали регенты и вице-короли. Это сращение короны и инквизиции было не только выгодно для короны, но одновременно имело и отрицательные для нее последствия. Используя инквизицию в своих узкоэгоистических интересах, корона наделяла ее столь широкими привилегиями и правами, что в конце концов сама попала к ней в зависимость, стала ее пленницей. Инквизитор 17 века Антонио де Соуза писал: «Инквизиторы имеют право привлекать к ответственности императоров, королей и любых других представителей светской власти». Инквизиция восставала против действий короны, когда они угрожали, по ее мнению, ее священным правам. В 1567 году, когда король Жуан IV издал приказ, запрещающий конфискации, инквизиция в специальном эдикте предала отлучению всех тех, кто имел какое-либо отношение к публикации приказа и его осуществлению, и всех, кто осмелился бы уничтожить этот ее эдикт.